Я все время пытаюсь сконцентрировать внимание людей на необходимости изучения моих знаний, на понимании и принятии их. В словах моих заложена вся философия жизни человека от рождения до воскресения, когда человек, пройдя все испытания, достигает при воскресении высот духовности, делающих возможным гармонию Бога и человека. Вот вершина совершенствования человека. Вот путь наверх, когда цель жизни человека ясна, понятна и определяет движение души человека к таким высотам духовности, при которых человек действительно достигает состояния абсолютной свободы. Обычно люди, познающие или пытающиеся познать Бога, сетуют на то, что все они являются как бы заложниками в руках судьбы или моих руках. Дескать, все определено Богом, а тогда роль человека, предопределенная мной, есть по сути своей лишь выполнение обязанностей, обязательств без права на инициативу или свободу выбора. По мнению многих людей, в таких условиях жизнь человека есть только исполнение воли Бога. И смысл ее для человека, предопределенный Богом, как индивидуума или свободной личности, теряется. Люди считают, что если все предопределено Богом, тогда какой смысл во всех этих страданиях и мучениях? Если конец известен, а инициатива наказуема, тогда в чем смысл жизни на земле? Все казалось бы так, но все эти рассуждения людей есть с точностью да наоборот. Действительно, судьба каждого человека мной предопределена, но человек при рождении наделен правом выбора и изменения своей судьбы. Человек имеет право либо совершенствование личности, либо грехопадение и подчинение мамоне. Здесь выбор за человеком, наделенным при рождении моими дарами и талантами. Человек может распорядиться ими по своему усмотрению. Я даю человеку шанс подняться вверх, но с той же силой и упорством лукавый опускает его вниз. Человек самостоятельно должен сделать этот исторический выбор между добром и злом. Человек должен и просто обязан принять для себя свое жизненное кредо, цель жизни на этапе материализации. Понятно, что за редким исключением человек не успевает достичь высот духовного совершенства за одну материальную жизнь. И вот тогда, в зависимости от уровня достигнутой им при жизни духовности, от подготовленности человека к познанию веры, истины и Бога, я назначаю ему задание на следующий этап прохождения испытаний и проверки на земле. Человеку просто необходимо пройти испытания, пройти грехи и падения, чтобы после смерти обрести духовное воскресение, дающее возможность достижения главной цели человека — гармонии человека и Бога. Пусть вас не пугают эти слова, указывающие на возможность достижения гармонии Бога и человека только в духе. Я совсем не пугаю. Не говорю о том, что достижение этой гармонии происходит только через материальную смерть. Совсем нет. Смерть есть переход на более высокий уровень совершенства, когда, пройдя муки ада, пройдя свой собственный апокалипсис, человек обретает преображение, достигнув состояния воскресения из мертвых в понимании материального человека. Нет смерти и исчезновения, которые пугают людей. Нет остановки жизни. Жизнь вечна. Она не останавливается ни на секунду. Другое дело, что меняется форма жизни, но потеря материального тела не есть катастрофа, а есть как раз и только счастье перехода к высотам духа. Человек не может остановиться в своем развитии. Процесс эволюции человека никто и ничто не может остановить. Этап жизни человека в материальном мире есть этап испытаний и собственного выбора человека между добром и злом. Этап достижения гармонии человека и природы. Но более важно, что материальная жизнь есть этап постижения знаний моих, которые и помогают человеку сделать шаг не только в пользу добра, но и в пользу гармонии добра и зла. Это очень важно, потому что мир мой, его структура подчинены закону единства и борьбы противоположностей. Понимание этого закона, принятие его, есть путь совершенствования человека, есть его гармоничное развитие, есть становление личности и выстраивание общественных отношений ради личности. От частного к общему ради частного. Вот путь прогресса, вот путь человека в вечности. И чем ближе человек подходит к пониманию, познанию моего миропорядка, тем глубже познание человеком истины, тем более свободным становится человек, и тем больше возможностей для творчества он имеет. Поэтому неправы люди, считающие, что человек, подвластный Богу, есть человек-биологический робот, выполняющий слепо волю Бога. Человек, выполняющий волю Бога, исполняющий свое предназначение, формирует свою свободу в вечности, достигая высот абсолютной свободы и гармонии человека и Бога. Выполнение воли Бога есть предтеча свободы человека в вечности, есть предтеча свободы творчества человека, как божественной сущности в вечности, как и вечность в нем. Свобода есть вечность. Вечность есть свобода.